Глава 29. 2+1 на ферме. Гия отказался брать с собой вещи, даже пижаму. Фердинанд не стал спорить, напротив, он решил, что все к лучшему. Значит, у Гии еще есть порох в пороховницу, и не так просто его сломить. Во всяком случае, с пижамой никаких проблем. Он вполне сможет ему одолжить. С тех пор, как Марселина поселилась у него, как ни странно, он больше не видел того сна, где плавал с дельфинами в синих и теплых водах тропической лагуны. С одной стороны, жаль, сон был очень приятный, но с другой он больше не писается в постель. Тоже неплохо. Когда они появились во дворе фермы, Корнелиус стоял перед кухонной дверью и изучал, как действует дверная ручка. Еще несколько минут, и он бы сумел ее открыть, это очевидно. Ги, разумеется, слышала о его подвигах от Габи. Он еще помнил, с каким удовольствием она рассказывала, что за чертова скотина этот осел. Но еще ни разу не видел его в действии. Фердинанд делал другое. Он уже пережил потоптанную морковь в огороде и прочие неприятности в том же роде, так что его энтузиазм слегка поостыл. Поэтому первой его реакцией стало раздражение, но, увидев выражение лица Ги, он тут же успокоился. Больше того, он был готов пригласить осла зайти, присесть на диван и даже выпить с ним по рюмочке ради той улыбки, которую он вызывал. Вот уж действительно, чертова скотина этот осел. Они поднялись наверх, и Фердинанд предложил Ги потом решить, где именно ему будет удобнее, а пока что устроиться в бывшей комнате Генриетты. Кровать здесь удобная, обстановку всю переделали. Теперь главным украшением были ребячьи поделки. Кстати, здесь они и спали в ту ночь два разбойника после их вылазки на велосипедах. Фердинанд приготовил на ужин суп, лук-порей, морковь и перловка. Когда уже стемнело, он услышал, как собака скребется в дверь. Открыл ей, она бурно его приветствовала, а потом прижалась к Ги, чтобы ее еще погладили. Как будто так и было заведено. Сняв сапоги, зашла Марселина, уставшая после длинного дня огородничества, и с горячим желанием переодеться, съесть обжигающий суп и немедленно отправиться в кровать. Увидев Ги, она просветлела и подошла поцеловать его. Фердинанду удалось. Проходя мимо, она послала ему легкую улыбку, подмигнула и наклонила голову, незаметно поздравляя с успехом. Уже направившись в свою комнату, она спохватилась и вернулась расцеловать его в обе щеки, чего никогда не делала раньше. Тем более, что они до сих пор были на «вы». После ужина все трое вышли пожелать доброй ночи Корнелиусу. Перед тем, как оставить его одного, Марселина прошептала ему на ухо ласковые слова и попросила оставить в покое замки, щеколды и прочие запоры. Потому что Фердинанда это совсем не веселит. Она отступила на шаг, чтобы посмотреть на реакцию, осел кивнул. Ее это удивило. А может, он и впрямь все понимает? Когда они шли обратно, из ее кармана выпал конверт. Ги поднял и протянул ей. Она вытащила этот конверт днем из своего почтового ящика и забыла прочесть. Слишком много всего надо было сделать, а вот у нее из головы и вылетело. С некоторым беспокойством она вскрыла письмо. Это была смета на проведение ремонта крыши ее дома. Она все внимательно прочла и, дойдя до итоговой суммы, включающей материалы, работу и налоговые сборы, тяжело опустилась на стул. Ги и Фердинанд заметили, как она побледнела. Потом она извинилась, мол, так устала, что просто ноги не держит и должна немедленно отправиться в постель. Они пожелали ей доброй ночи, она погладила собаку и ушла. Ни Ги, ни Фердинанду спать не хотелось. Полистав телепрограмму, Фердинанд нашел документальный фильм о китах. Он должен был начинаться минут через 5. Ну, как такое пропустить? Они взяли 2 стакана, бутылку сливого вина и отправились в гостиную. Словно 2 престарелых сорванца.